тобой склонилась сила, плачет горькою водой. Каждый день ты приходила, провожая ночь лизой. И просить тебя просила за неверный поцелуй. Только эхо доносило, ты верна другому. Сто причин тебя любить, сто причин тебя забыть, сто причин тебя искать, чтобы снова потерять. Сто причин тебя любить, сто причин тебя забыть, сто причин ночами ждать, чтоб с ума сойти опять. Сладко, хоть не верю я в тебе. Снова брожу омотом, от я с горячей головой. И как открыто сумасшедший, я влечу к тебе одну. Лечу.